Глава 26. Голос Рамы. Подлинный размах предстоящего приключения как-то не доходил до самого Джимми Пэка, пока он не достиг берега Цилиндрического моря. Вплоть до этой минуты он летел над знакомой территорией. В случае любой поломки, кроме по-настоящему катастрофической, он всегда мог совершить посадку и пешком вернуться на базу за несколько часов. Теперь такая возможность отпала. Окажись он в море, он вполне очевидно утонет в его ядовитых водах. Не самая приятная смерть. И даже приземлись он благополучно. Но на южном континенте товарищи, пожалуй, не успеют спасти его, прежде чем Эндевору придется расстаться с Рамой, выходящим на околосолнечную орбиту. В то же время он отчетливо осознавал, что предвидимые несчастья отнюдь не самые вероятные. Абсолютно неисследованный район, над которым ему предстояло пройти, мог преподнести сколько угодно сюрпризов. Вдруг, допустим, там обитают летающие создания, которым его вторжение придется не по нутру. Он ничуть не жаждал схватиться в рукопашную с какой бы то ни было тварью крупнее голубя. 2-3 удачных удара клювом, и стрекоза с ее аэродинамикой развалятся ко всем чертям. Однако, кто не рискует, тот не выигрывает. И какое же это приключение, если оно не сопряжено с риском? Миллионы мужчин были бы счастливы поменяться с ним сейчас местами. Он ведь держит путь не просто туда, куда никто не попадал, а туда, куда никто и не попадет. Он останется первым и единственным в истории человеком, посетившим южные области Рамы. И если из глубин сознания вдруг начнет подниматься страх, не лишне будет напомнить себе об этом. Он уже привык восседать в центре мира, охватывающего его со всех сторон. Поскольку он отклонился на 2 километра от центральной оси, у него выработались четкие понятия верха и низа. Земля была в 6 километрах под ногами, арка неба в 10 километрах над головой. Город Лондон висел где-то вблизи зенита, зато Нью-Йорк оставался на своем законном месте. Впереди, прямо по курсу. «Стрекоза!» – забеспокоилась группа наблюдения. «Вы теряете эшелон!» Эшелон в авиации – высота полета. 2200 от оси. «Спасибо!» – ответил Джимми. «Набираю высоту. Дайте мне знать, когда вновь будет ровно 2000». За этим надлежало следить, не переставая. Аэропед имел вполне естественную тенденцию терять высоту, а у пилота не было приборов, чтобы определить потерю. Слишком удалившись от оси, он уже не сможет вернуться обратно в невесомость. К счастью, пределы, в которых отклонение не сказалось бы роковым образом, были довольно широки, и за продвижением стрекозы непрерывно наблюдали в телескоп. Над открытым морем он крутил педали с тем расчетом, чтобы выдержать постоянную скорость 20 км в час. Через 5 минут он окажется над Нью-Йорком. Остров уже стал похож на корабль, без устали бороздящий воды Цилиндрического моря. Долетев до Нью-Йорка, он описал над ним круг, то и дело притормаживая, чтобы с помощью миниатюрной телекамеры передать на Эндевор четкое и устойчивое изображение острова сверху. Панорама зданий, башен, заводских цехов, электростанций, или как там их называть, была завораживающей, но начисто лишенной смысла. Камера уловит куда больше деталей, чем глаза, и в один прекрасный день, быть может, годы спустя, какой-нибудь студентик возьмет, да и отыщет в них ключ к секретам Рамы. Дальнюю половину моря, за Нью-Йорком, он пересек всего за четверть часа. Не отдавая себе в том отчета, он летел над водой быстрее, а достигнув южного берега, помимо воли расслабился, и скорость тут же заметно упала. Может, он и вторгся на враждебную территорию, но по крайней мере находился над сушей. Едва перелетев Исполинский утес, замыкающий море с юга, он обвел телекамеры побережья по всей его окружности. «Великолепно!» – отозвалась группа наблюдения. «Картографы умрут от счастья. Как чувствуете себя?» «Хорошо. Чуть-чуть устал. Но не более того. Далеко ли еще до полюса?» 15,6 километра. «Сообщите мне, когда останется 10, тогда я немного отдохну. И проследите, чтобы я не терял высоту. Километров 5 от цели мне предстоит опять подняться к оси». Через 20 минут мир начал смыкаться вокруг него. Он прошел основную часть пути и попал в пределы южной полусферы. Джейми бывало часами разглядывал этот дальний конец рамы в телескоп и знал его топографию наизусть. И тем не менее оказалось, что к подобному зрелищу подготовиться загодя невозможно. Почти во всех отношениях северный и южный полюсы рамы были разительно не похожи друг на друга. Здесь, на юге, не было ни величественной триады лестниц, ни узких концентрических площадок, ни вогнутого, устремленного к равнине склона. Их заменял расположенный по оси чудовищный пик протяженностью более 5 километров. Вокруг него равномерно размещались 6 в половину меньших пиков, и вся конструкция напоминала компанию сталактитов замечательно правильной формы, свисающих со свода пещеры. Или, если предпочесть противоположную точку зрения, остроконечные пагоды камбоджийского храма. Связывая эти стройные конусообразные пики между собой и плавно изгибаясь вниз к цилиндрической равнине, от них во все стороны отходили навесные опоры, с виду достаточно прочные, чтобы выдержать тяжесть целого мира. И не исключено, что именно таково и было их назначение, если правы те, кто видел в конструкциях Южного полюса контуры какого-то необыкновенного двигательного устройства. Лейтенант Пэк осторожно приблизился к центральному пику, метра за 100 до него отпустил педали и дал стрекозе плыть по инерции до полной остановки. Проверил, нет ли излучений, но обнаружил лишь обычный для рамы слабый радиационный фон. Возможно, здесь действовали силы, неуловимые для созданных человеком приборов. Но подобный риск также был совершенно неизбежен. «Что видите?» – встревоженно спросила группа наблюдения. «Просто-напросто рог. Большой и абсолютно гладкий. Никаких отметин, а кончик острый, как игла. Чуть не в дрожь бросает, когда подумаешь о том, чтобы подойти поближе». Шутил ли он? Он и сам не знал. Никак не укладывалось в сознании, что столь массивный объект может заканчиваться таким идеальным острием. Джейми вспомнил, как коллекционеры нанизывают на булавки насекомых, и ему стало не по себе от мысли, что его дорогую стрекозу может постичь та же участь. Он опять слегка нажал на педали, продвигаясь вдоль пика, и притормозил только тогда, когда гигантский рог утолщился до 4-5 метров в диаметре. Открыв небольшой контейнер, Джейми бережно извлек оттуда шарик размером с бейсбольный мяч и метнул этот шарик в сторону пика. Удаляясь, шарик потянул за собой чуть заметную леску. Присоска шлепнулась о мягко выгнутую поверхность и не отскочила. Опыта ради, Джимми подергал за леску, а потом рванул ее посильнее. Словно рыбак, подтаскивающий свою добычу к лодке, он сматывал леску, подводя стрекозу к верхушке большого рога, как он удачно окрестил центральный пик. Сматывал до тех пор, пока не сумел коснуться рога рукой. «Наверное, при желании это можно назвать посадкой», – доложил он группе наблюдения. «На ощупь вещество напоминает стекло, трения почти нет, но чувствую слабое тепло. Присоска сработала отлично. Попробуем с микрофоном. Посмотрим, удержится ли он». «Так, включаю. Слышно вам что-нибудь?» Последовала долгая пауза, и, наконец, кто-то из группы наблюдения ответил недовольным тоном. «Ни черта не слышно, кроме обычных термальных шумов. Стукните по нему какой-нибудь железкой. По крайней мере узнаем, полый или пик внутри». «Сделано. Что дальше?» «Мы просили бы вас пролететь вдоль конуса, передавая обзорные панорамы через каждые полкилометра. Обращайте внимание на все необычное. Затем, если сочтете неопасным, можете перелететь к одному из малых рогов. Но только в том случае, если будете уверены, что вернуться в невесомость не составит труда. 3 километра от оси, сила тяжести чуть выше лунной. Стрекоза на это и рассчитана. Просто надо будет приналечь посильнее». «Джимми, — говорит капитан, — я передумал. Судя по переданным тобой кадрам, малые пики ничем не отличаются от большого. Отсними их как можно детальнее длиннофокусным объективом. Покидать район низкой гравитации не разрешаю. Разве что увидишь что-то из ряда вон выходящее. Тогда свяжись со мной снова». «Слушаюсь, скипер», — отвечал Джимми, пожалуй, с некоторым облегчением в голосе. «Остаюсь вблизи большого рога. продолжая движение. Чувство было такое, будто он падает почти отвесно в узкую долину, зажатую между невероятно высоких островерхих гор. Большой рог возносился уже на километр над ним, а 6 малых рогов угрожающе топорщились справа и слева. Лабиринт опор и висячих арок, окружающий склоны у основания, приближался все быстрее, и он поневоле усомнился в том, сумеет ли стрекоза найти место для посадки среди этих циклопических сооружений. Садиться непосредственно на большой рог теперь не представлялось возможным. Сила его притяжения в этой расширенной части была слишком велика. Чем ближе подлетал он к Южному полюсу, тем больше напоминал себе воробушка, затерявшегося под сводами огромного собора. Но ведь ни один из всех когда-либо построенных соборов не достигал и сотой доли таких размеров. Джимми мимоходом подумал даже, не занесло ли его действительно в храм или в некое подобие храма, но тут же отогнал эту мысль. Нигде на раме они не встретили никаких намеков на художественное самовыражение. Все было предельно функциональным. Может, романе, познав тайны вселенной, не вдохновлялись более мечтами и стремлениями, движущими человечество? Мысль была жутковатой и отнюдь не свойственной Джимми, который не отличался философским складом ума. Он понял, что должен срочно выйти на связь и доложить обстановку своим далеким друзьям. «Повторите, стрекоза!» – ответила группа наблюдения. «Вас не поняли, повторите! Сильные помехи!» «Повторяю, нахожусь у подножия малого рога номер 6. Собираюсь выпросить присоску и подтянуться поближе». «Поняли лишь частично. Вы меня слышите?» «Прекрасно слышу». «Повторяю, слышу вас хорошо. Прошу провести отсчет». 1, 2, 3, 4. «Поняли плохо. На 15 секунд дайте маяк, потом возобновляйте голосовую связь». «Пожалуйста». Джимми включил индивидуальный радиомаяк, способный указать местонахождение своего владельца, где бы то ни было в пределах храма, и сосчитал про себя до 15. Когда пришло время вновь подать голос, он жалобно спросил. «Что происходит? Теперь-то вы меня слышите?» Очевидно, у противоположного полюса ничего не слышали, поскольку оператор вместо ответа попросил на 15 секунд включить телекамеру. Вопрос повторяли еще дважды, чтобы из наушников наконец донеслось. «Рады, что хоть вы слышите нас. Джимми, но у вас там творится что-то очень странное. Судите сами». Он услышал по радио знакомый писк собственного маяка, повторенный в записи. Секунду-другую писк был совершенно нормальным. И вдруг начал претерпевать дикие искажения. Свист с частотой во много тысяч герц прервался густым, пульсирующим рогом слышимости, каким-то сверхбасом, в пении которого различалась каждая отдельная вибрация. И это искажение, в свою очередь, подвергалось искажениям. Бас нарастал и стихал примерно каждые 5 секунд. Джимми даже в голову не пришло усомниться в исправности своего передатчика. Гул проникал извне, но откуда и почему он не мог себе и представить. Группа наблюдения знала не больше, но, по крайней мере, предложила хоть какое-то объяснение. «Мы думаем, что вы попали в очень сильное поле неизвестного происхождения, скорее всего магнитное, с частотой порядка 10 Гц. Поле настолько интенсивно, что может представлять опасность. Предлагаем немедленно возвращаться. Не исключено, что действие поля имеет лишь местный характер. Включите снова свой маяк, мы будем ретранслировать его вам. Тогда вы сами услышите, когда удастся выйти из зоны помех». Джимми поспешно оторвал присоску, отказавшись от мысли о новой посадке. Он повел стрекозу обратно по широкой спирали, прислушиваясь к звуку, трепещущему в наушниках. И буквально через несколько метров интенсивность помех начала быстро падать. Группа наблюдения угадала. Звук был четко локализован. Он задержался на миг на последнем рубеже, где еще различал слабое биение, отдававшееся глубоко под черепом. Так невежественный дикарь мог бы вслушиваться в гудение могучего трансформатора. Но даже дикарь, наверное, догадался бы, что звук, который он слышит, лишь побочное следствие работы титанических сил, полностью контролируемых, но выжидающих своего часа. Что бы ни означал этот звук, Джимми был рад от него избавиться. Ошеломляющие конструкции Южного полюса – не самое подходящее окружение для того, чтобы в одиночестве внимать голосу рамы.